«Гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют Денискины рассказы Виктора Драгунского. «Зеленчатые леопарды». Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около дома управления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место для ракеты. Я принес ведро и положил в него аппаратуру. Мишка сказал: «Надо вырыть боковой ход под ракету, чтобы когда она будет взлетать, газ бы вышел по этому ходу». И мы стали опять рыть и копать, и довольно быстро устали, потому что там было много камней. Аленка сказала: «Я устала, перекур». А Мишка сказал: «Правильно». И мы стали отдыхать. В это время из второго парадного вышел Костик. Он был такой худой, прямо невозможно узнать. И бледный, нисколечко не загорел. Он подошел к нам и говорит: «Здорово, ребята». Мы все сказали: «Здорово, Костик». Он тихонько сел рядом с нами. Я сказал: «Ты что, Костик, такой худющий? Вылитый Кощей». Он сказал: «Да это у меня корь была». Аленка подняла голову: «А теперь ты выздоровел?» «Да», — сказал Костик, — «я теперь совершенно выздоровел». Мишка отодвинулся от Костика и сказал: «Заразный, небось?» А Костик улыбнулся: «Не, что ты, не бойся. Я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом». Мишка придвинулся обратно, а я спросил: «А когда болел, больно было?» «Нет», — ответил Костик, — «не больно. Скучно очень, а так ничего. Мне картинки переводные дарили, я их все время переводил. Надоело до смерти». Аленка сказала: «Да, болеть хорошо. Когда болеешь, всегда что-нибудь дарят». Мишка сказал: «Так ведь и когда здоровый тоже дарит, в день рождения или когда елка». Я сказал: «А еще дарит, когда в другой класс переходишь с пятерками». Мишка сказал: «Мне не дарят, одни тройки. А вот когда корь, все равно ничего особенного не дарит, потому что потом все игрушки надо сжигать. Плохая болезнь, корь, никуда не годится». Костик спросил: «А разве бывают хорошие болезни?» «Ого», — сказал я, — «сколько хочешь. Ветрянка, например, очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда. Что, плохо разве?» «Конечно, хорошо», — сказал Костик. Аленка посмотрела на меня и сказала: «Когда лишаи, тоже очень красивая болезнь». Но Мишка только засмеялся: «Сказал тоже, красивая. Намажут 2-3 пятнышка, вот вся красота. Нет, лишаи — это мелочь. Я лучше всего люблю грипп. Когда грипп, чаю дают с малиновым вареньем. Ешь сколько хочешь. Просто не верится. Один раз я больной целую банку съел. Мама даже удивилась. Смотрите, — говорит, — у мальчика грипп, температура 38, а такой аппетит». Бабушка сказала: «Грипп разный бывает. Это у него такая новая форма, дайте ему еще. Это у него организм требует». И мне дали еще. Но я больше не смог есть, такая жалость. Это грипп, наверное, на меня так плохо действовал. Тут Мишка подперся кулаком и задумался. А я сказал: «Грипп, конечно, хорошая болезнь. Но с гландами не сравнить. Куда там». «А что?» — сказал Костик. «А то», — сказал я, — «что когда гланды вырезают, мороженого потом дают для заморозки. Это почище твоего варенья». Аленка сказала: «А гланды от чего заводятся?» Я сказал: «От насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость». Мишка вздохнул и сказал: «Насморк – болезнь ерундовая. Каплет чего-то в нос, еще хуже течет». Я сказал: «Зато керосин можно пить, не слышно запаха». «А зачем пить керосин?» Я сказал: «Ну, не пить, так в рот набирать. Вот фокусник наберет полный рот, а потом палку зажженную возьмет в руки и на нее как брызнет, получается очень красивый огненный фонтан. Конечно, фокусник секрет знает. Без секрета не берись, ничего не получится». «В цирке лягушек глотают», — сказала Аленка. «И крокодилов тоже», — добавил Мишка. Я прямо покатился от хохота. Надо же такое выдумать. Ведь всем известно, что крокодил сделан из панциря. Как же его есть? Я сказал: «Ты, Мишка, видно, с ума сошел. Как ты будешь есть крокодила, когда он жесткий? Его ни почем нельзя проживать». «Вареного-то?» — сказал Мишка. «Как же! Станет тебе крокодил вариться!» — закричал я на Мишку. «Он же зубастый!» — сказала Аленка. И видно было, что она уже испугалась. А Костик добавил: «Он сам же ест, что ни день, укротителей этих!» Аленка сказала: «Ну да!» И глаза у нее стали как белые пуговицы. Костик только сплюнул в сторону. Аленка скривила губы. Говорили про хорошие, про гриба, про лишаев разных, а теперь про крокодилов. Я их боюсь. Мишка сказал, про болезни уже все переговорили. Кашель, например, что в нем толку? Разве вот что в школу не ходить? И то хлеб, сказал Костик. А вообще вы правильно говорили. Когда болеешь, все тебя больше любят. Ласкают, сказал Мишка, гладят. Я заметил, когда болеешь, все можно выпросить. Игру, какую хочешь, или ружье, или паяльник. Я сказал, конечно, нужно только, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, тогда чего хочешь купят. Аленка сказала, и велосипед? А Костик хмыкнул, а зачем велосипед, если нога сломана? Так ведь она прирастет, сказал я. Костик сказал, верно. Я сказал, а куда же она денется? Да, Мишка? Мишка кивнул головой, и тут Аленка натянула платье на колени и спросила, а почему это, если вот, например, пожжешься или шишку набьешь, или там синяк, то наоборот бывает, что тебе еще и наподдадут. Почему это так бывает? Несправедливость, сказал я и стукнул ногой по ведру, где у нас лежала аппаратура. Костик спросил, а это что такое вы здесь затеяли? Я сказал, площадка для запуска космического корабля. Костик прямо закричал, так что же вы молчите, черти полосатые? Прекратите разговоры, давайте скорее строить. И мы прекратили разговоры и стали строить. Это был рассказ «Зеленчатые леопарды» в исполнении Ольги Будиной. Еще больше сборников с Денискиными рассказами и других прекрасных аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.